Я выключил магнитофон. Это был голос Митька, но какой-то странный, будто к его голосовым связкам вместо легких подключили кузнечные мехи. Он говорил легко и певуче, все время на выдохе. Чуть перемотав пленку назад, я опять нажал на плей и больше не останавливал пленку. «Экзамен, да?» «Понял, да». «Через ОБИ, Свириденко». «Нет, спасибо, не курю». «У нас в группе никто не курит, таких не держат». «Да, второй год уже, даже не верится». «Еще мальчишкой мечтал на Луну полететь». «Конечно, конечно, именно так, только людям с кристальной душой. Еще бы, когда вся Земля внизу». «Про кого на Луне?» «Нет, не слышал». «Ха-ха, это вы шутите, веселые вы. А у вас странно как-то, ну, необычно. Это у вас везде так или только в особом отделе? Сколько же тут черепов-то на полках, Господи! Прямо как книги стоят». И с бирками, ты смотри. Нет, я не в том смысле. Раз лежат, значит, надо. Экспертиза там, картотека. Я понимаю, понимаю, что вы говорите. И как только сохранился, а это над глазом от ледоруба, моя, там еще две анкеты было. Перед Байконуром последняя проверка. Да, готов. Так я, товарищ полковник, все это подробно... Просто про себя рассказать с детства? Да нет, спасибо, мне удобно. Ну, если положено. А вы бы сделали такие подголовники, как в машинах? А то подушечка падать будет, если наклониться. Ага, я-то думаю, зачем у вас зеркало такое на стене? А вы, значит, другое на стол ставите. Какая свеча толстая. Из чего? Ага, шутите, товарищ полковник. Удивительно. Честное слово, первый раз вижу. Читал только, что так можно сделать, а сам не видел. Поразительно. Как будто коридор какой-то. Куда? Вот в это? Господи Христе, сколько у вас зеркал-то, прямо парикмахерское. Да нет, что вы, товарищ полковник, что вы. Это присказка от бабки прилипла. Я научный атеист. Иначе бы и в летное не пошел. Помню примерно. Я ведь в Москву только в 11 лет приехал, а родился в маленьком таком городке, знаете, стоит себе у железной дороги. Раз в 3 дня поезд пройдет, и все. Тишина, улицы грязные, по ним гуси ходят, пьяных много. И все такое серое, зима, лето, неважно. 2 фабрики, кинотеатр. Ну, парк еще. Туда, понятно, лучше вообще было не соваться. И вот, знаете, иногда в небе загудит, поднимаешь глаза и смотришь. Да чего объяснять? И еще книги все время читал. Всем хорошим в себе им обязан. Самое, конечно, любимое — это туманность Андромеды. Очень на меня большое влияние имела. Представляете, железная звезда. И на черной-черной планете стоит радостный советский звездолет с бассейном, вокруг пятно голубого света, и где этот свет кончается, враждебная жизнь. Она света боится и может только таиться во тьме. Медузы какие-то, это я не понял, и еще черный крест. Тут, по-моему, на церковников намек. Такой был черный крест, крался в темноте, а там, где свет голубой, люди работают, добывают аномизон. И тут этот черный крест по ним чем-то непонятным, как пальнет, целился в самого Эрго Ноора, но его низок Рит заслонила своей грудью. И наши потом отомстили. Ядерный удар до горизонта. Низу Крит спасли, а главных медуз поймали и в Москву. Я еще читал и думал, как же люди в наших посольствах за рубежом работают. Хорошая книга. А еще другую помню. Там какая-то пещера была, что ли? Или нет? Пещера потом была, не пещера, а коридоры. Низкие коридоры, а на потолках копоть от факелов.